Тюрьма. Фауст со связкой ключей перед железной дверцей. Фауст. Сжимается от боли сердце. Грудь скорбью мира стеснена. За эту железной дверцей ни в чем невинная она. Ты медлишь, ты войти не смеешь, с ней встретиться лицом к лицу. Живей, пока ты цепенеешь, ты близишь жизнь ее к концу. Берется за замок. Голос внутри. Чтобы вольнее гулять, и завела меня мать. И отец-людоед обглодал мой скелет. И меня у бугра закопала сестра головою к ключу. Я вспорхнула весной, серой птичкой лесной, и лечу. Фауст, отворяя дверь, ей невдомек, что я сломал засов, и слышу песнь ее и шум шагов. Ходят в камеру. Маргарита, прячась на подстилке, идут за мною. Скоро под топор. Фауст в полголоса: молчи. Мы увезем тебя и спрячем. Маргарита у него в ногах: будь милостив, смягчи свой приговор. Фауст: ты спящих сторожей разбудишь плачем. Старается разбить ее цепи. Маргарита на коленях: кто дал тебе, мучитель мой, власть надо мною бесталанной? Дай до утра дожить. Постой, казнь завтра ведь. Что ж ты так рано за мной врываешься сюда? Встает. Я молода, и умираю так нежданно. То был моей красы расцвет, она меня и погубила. Со мной был милый, ныне нет. Опал венок, увял букет. Не жми меня с такой силой, а лучше под могилы спас. Я зла тебе не причинила. Тебя я вижу в первый раз. Фауст, как эту боль мне превозмочь. Маргарита, сейчас пойду, лишь миг отсрочь. Я б грудью покормила дочь. Мне дали ночь проплакать с нею, а утром отняли злодеи и говорят: мои дела, сама де в лес ее снесла. Как в сказке есть про двух малюток. Я вся дрожу от этих шуток и оттого не весела. Фауст на коленях перед нею. Твой милый рядом и мгновенно освободит тебя из плена. Маргарита, падая рядом с ним на колени: скорее вдвоем на колени станем и к небу взовем пред святым изваяньем. Смотри. Под стенами этой темницы, всеми огнями, ад дымится, и смеха раскаты его, супостата. Фауст громко: Гретхен! Гретхен!